Глава 11. Эмилия. Немного смущаюсь, когда у стеклянных дверей отделения банка замечаю ярко-фиолетовую шевелюру и, обхватив лямки рюкзака, спешу туда. Когда эта жара закончится? Плоская подошва босоножек прилипает к тротуарной плитке, а кожу покалывает от активного солнца. «Привет!» — громко окликаю. «О, привет!» Искра поворачивается и машет рукой, а затем с интересом смотрит через дорогу, не обращая на меня внимания. «Ты сильно торопишься?» «Да нет. Пойдем где-нибудь посидим. Здесь все равно пока закрыто». Кивает на табличку, висящую на металлической ручке. Технический перерыв 30 минут. «Пошли». Соглашаюсь, даже радуясь тому, что искра все-таки пришла, и мне не надо будет занимать время. «Только давай найдем что-нибудь с кондиционером, иначе я расплавлюсь. Без проблем». В полном молчании направляемся к подземному переходу и спускаемся по лестнице. Мои шаги легкие, семенящие, шаги искры размашистые и уверенные. Кое-как за ней поспеваю. Когда мы наконец-то находим небольшое прохладное кафе, становится совсем неловко от сложившегося дисконнекта. Не сговариваясь, выбираем столик на двоих у окна. «Я буду светлое безалкогольное пиво», — решает искра, даже не открывая меню. «Ты будешь?» «Сейчас только 2 часа дня». «Пиво? Нет». Недоуменно отвечаю. Она складывает руки на груди. «В безалкогольном пиве содержатся полифенолы. Они положительно влияют на работу сердца. Будто бы надеется, что я передумаю. Нет, я не буду». Повторяю. С выражением лица «Окей, но потом не жалуйся». Искра отворачивается к окну, а я заказываю официанту холодный лимонад с киви и ягодами. Украдко изучаю свою новую знакомую. Черная футболка и такие же джинсы кажутся странными и, пожалуй, даже нелепыми. На улице минимум плюс 26. Мне в сарафане жарко. А еще у девушки абсолютно мультяшное лицо. Большие раскосые глаза интересного чайного оттенка. Пухлые щеки и аккуратные бледные губы. Макияжа не грамма, зато в ушах 9 серебряных сережек. 5 с одной стороны и 4 с другой. А на руке увесистый браслет, больше похожий на собачий ошейник. За всей этой своеобразностью опасности от искры я не чувствую. А то, как открыто она изучает мое лицо, даже вызывает легкую улыбку. «Что смеешься? Вдруг настораживается. «Не знаю, у меня нет подруг, поэтому не знаю, что сказать. У меня тоже нет. Зачем тогда меня позвала? Виноватой себя чувствую. За вчерашнее. Да брось!» Отмахиваюсь. «У тебя есть парень?» Она спрашивает, наблюдая за официантом, который возвращается с напитками и наполняет высокий бокал прохладным пивом. «Нет. Я думала, кто-то из этих, вчерашних, не русских. Нет, это мои друзья из Польши. Мы работаем вместе. Ты красивая». «Ох, ну, спасибо». Она еще внимательнее прищуривается. «Долговязая немного. Это потому, что ты слишком коротышка. Парирую». Грубовато отвечаю колкостью на колкость. Я привыкла общаться с парнями, а у них есть негласное правило сразу давать сдачи. Удивительно, но искра, кажется, расслабляется и даже смеется. Жадно пьет, а затем отставляет бокалы и смачно вытирает губы. 1-1, Эмилия. Я, равнодушно пожав плечами, аккуратно обхватываю трубочку губами. «А тот мужик на крутой машине, который вчера тебя увез, твой Масик?» «Масик?» Ренат Булатович Аскеров? Масик. Даже улыбнула. «Ну, папик?» «Нет». Смеюсь. «Это друг моего папика». «В смысле?» Зависает. «В смысле, друг моего папы. Если точнее, Ренат Булатович его коллега». «А, ясно. И хорошо, что это просто друг твоего отца». Рассуждает искорка. «У меня одногруппница встречается с таким. От него даже воняет. Чем?» «Старостью. Аскерову 33. Динозавр!» Я качаю головой. От Рената не воняет. Аромат его туалетной воды древесный, а кожа на лице какой-то особенный. Будто соленое море острым черным перцем присыпали. Будто это не должно было мне понравиться, но что-то в этом мире сломалось. «А ты с бабушкой живешь? «Интересуюсь, чтобы сменить тему». «Ага, с бабкой». Поджимает и без того тонкие губы. «А родители где?» «В Москве». «Но ты живешь не с ними. Нет, Я живу не с ними. Снова пьёт. Ясно. Объяснять причину такого расклада Искра не собирается, а я не планирую забираться незнакомому человеку под кожу, поэтому разговор снова резко угасает. Убедившись, что собеседница начинает отвечать на сообщения в телефоне, я тоже достаю свой из рюкзака и первым делом проверяю мессенджеры. Пётр пишет, что один из наших прошлых заказчиков просит повторить выступление в начале следующей недели. Отвечаю, что, конечно, мы отработаем, и предлагаю собраться на уличную репетицию в парке. Домой больше не приглашаю. Это действительно было глупо. Ренат прав. Снова вспоминаю о вчерашней ночи. Сейчас, когда солнце так ослепительно отражается в окнах, а вокруг меня размеренная дневная Москва, кажется, будто мне вообще всё приснилось. Ничего не было. Ни твёрдых удушливых прикосновений, ни его взрослой, явно насмешливой просьбы. Ничего. «Ты всё?» — спрашивает Искра, убирая телефон и отставляя пустой стакан. «Я да. Тогда пойдём?» Поднимается со стула и оставляет деньги на столе. Судя по мелким купюрам, ровную сумму. Я тоже достаю остатки налички. На лимонад как раз хватит. «Ты сейчас куда?» — спрашиваю, надевая солнцезащитные очки, уже на улице. «Провожу тебя, мне всё равно заняться нечем». «Ладно». Своё удивление не показываю. Мы не спеша возвращаемся тем же путём через переход. В отделении банка довольно много людей. Занимаем очередь у банкомата. Просторное помещение наполнено привычным натянутым ожиданием, которое лишь изредка нарушает наш шёпот или разговоры операционистов с клиентами. Искра снова замолкает, поэтому моё внимание привлекает девушка с ярко-красной модной коляской, а затем милая старушка с разноцветным лёгким шарфом на шее и взрослый накачанный мужчина в шортах и сланцах. Входная дверь неожиданно с грохотом распахивается, запуская внутрь горячий воздух, бьющий по спине. Внутреннее напряжение накрывает волной ещё до того, как я слышу резкий мужской голос с лёгким иностранным акцентом. «Быстро все на пол, суки! Быстро!» Внезапный выстрел оглушает до скрежета в перепонках. Звон падающей стеклянной перегородки, панический гул, женский визг. Липкий страх скользит по позвоночнику. Искра резко поворачивается и смотрит на меня испуганно, а уже в следующую секунду мы падаем вместе с толпой на прохладную каменную плитку. Как-то инстинктивно наши ладони находят друг друга, а пальцы в этот момент намертво сплетаются.